Глава 7. Живот словно придавило. Так больно. С неохотой приоткрываю глаза, отмечая, что сижу на чем-то жестком. «Где то, зачем вы сюда пришли?» — спрашивает незнакомый голос. Я напрягаю зрение, чтобы скорее привыкнуть к освещению и понять, что происходит. Я испытываю сильное волнение и тревогу, но это будто не мои чувства. Взглядом натыкаюсь на Анну, которая облегченно выдохнула при виде меня. Здесь все из нашего отряда. Никто вроде бы сильно не пострадал, кроме Джерри, на груди которого видны следы от когтей Гиеверта. Респираторов ни у кого нет. Они лежат сложенные в одной стороне. Я знаю, где мы. В катакомбах, в коридоре. Только когда мы здесь шли, то освещения не было. Сейчас же включено аварийное. На наших руках электронные наручники. Помимо нас в коридоре находятся отступники. Все они одеты в разную одежду. Их 15 человек. Преимущественно мужчины, за исключением двух девушек. Перед Мэддоком расхаживает из стороны в сторону какой-то парень лет 25 на вид, со светло-русыми волосами. Мне плохо видно его лицо. Спрашиваю еще раз, капитан, где Чип? Они пришли за Чипом. Мой взгляд натыкается на сидящего на стуле в дальнем углу Гидеона, который смотрит на меня. Молчишь? Привлекает внимание говорящий и тяжело вздыхает. «Слушай, капитан, у нас осталось 20 минут до прихода вашей подмоги. Ты можешь спасти свой отряд и просто отдать нам Чип. А можешь умереть через 15 минут вместе с отрядом. У меня время есть, а у тебя нет». Когда он подходит ближе, то у меня получается разглядеть его черты лица. Его внешность мне тоже знакома, ведь он висит все на том же стенде. Кори Эмберс, 23 года. Способность — улучшенное обоняние. Сбежал вместе с Гидеоном и Листером 8 лет назад. Отступник. Подлежит уничтожению. Он замечает, что я смотрю на него, и приближается, присаживаясь на корточки. «Очнулась», — говорит он. «Мне нравится твой цвет волос. Рыжеволоска, может быть, ты облегчишь нам всем задачу и скажешь, где Чип? Твои друзья не слишком разговорчивые». Я промолчала. «Эх, и ты туда же». Кори поднялся и вновь начал что-то говорить, но только теперь Серхио, к которому подошел. Я опустила взгляд на свой живот, замечая, что ткань одежды окрашена в кровавый цвет. Эффект от пластыря минимальный. «Нет», — услышала я, что Серхио тоже отказал ему. Кори усмехнулся и отошел в сторону, а я скривилась из-за боли. Гидеон, который до этого просто молча наблюдал за происходящим, встал со стула. Все мое существо напряглось, словно он хищник, а не человек. Сердце опять заколотило в груди. Гидеон остановился и неспешно взглядом обвел каждого из нас, особо ни на ком не задерживаясь дольше нескольких секунд. После чего он достал пистолет из-за пояса и... выстрелил в голову Серхио. Я вздрогнула, не ожидая такого поворота событий. Наступила гробовая тишина. Кажется, каждый из нашего отряда в шоке от происходящего. Да, нас готовили к тому, что страж может погибнуть при исполнении задания, но не на первом же. Серхио, как и говорил, должен был умереть в старости. Ему должно было быть около 80, а не 24. Он умер. Его тело лежит на полу, а изо лба вытекает струйка крови. Глаза так и остались открытыми. Отступники и правда могут влиять на людей, с которыми соприкасаются. «Он с вами так мило беседовать, как я, не будет», — тихо сказал Кори и кивком головы указал на Гидеона. «Знаете, в чем заключается ваша проблема?» — заговорил он голосом, от которого у меня пробежали мурашки. — То, что вы так уверены в программе, в своем будущем, что не рассматриваете другие исходы событий. Гидеон подошел к Мэддоку. — Я буду убивать члена твоей команды каждые 3 минуты, если не получу Чип. Мэддок прожигает взглядом в нем дыру. — У тебя есть шанс спасти их, а есть шанс поступить, как и должен поступать капитан, и увидеть их смерть. Какой девиз у стражников сейчас? Он задумался, словно пытаясь что-то вспомнить. «Ранее было задание превыше всего. Это осталось?» «Да, осталось». «Ты предатель!» — выплюнул Мэддок ему в лицо. «Ты предал и систему, и собственную мать! Как ты мог так поступить?» «Девчонку в отдельную комнату», — проигнорировал Гидеон слова Мэддока. «Какую?» — нахмурившись, спросил Кори. «Ее». Гидеон встретился со мной глазами и скрылся там, где совсем недавно мы искали Чип. «Давай помогу подняться», — предложил Кори, когда подошел. Я же вырвалась из его захвата, успев бросить взгляд на капитана. «Чип. Мэддок боится, что я отдам ему Чип. Не будет такого». Через минуту я оказалась в месте, где после нас остался беспорядок. Тут стоят два стула, расположенных друг напротив друга, на одном из которых сидит Гидеон. Кори, положив руку мне на плечо, заставил сесть на свободный стул. «Закрой дверь, Кори». Если другу и показалось это странным, то виду он не подал. Здесь еще тише, чем в коридоре. Не слышно, что происходит за дверью. Как и не слышно нас с той стороны. Мы опять играем с ним в гляделки. Гидеон откинулся на спинку стула, а пальцы рук сцепил в замок. Мне даже больно дышать и тем более сидеть. — Как тебя зовут? — Не такой вопрос я ожидала услышать. — Пошел ты! Обычно я не столь груба, но обычно меня не берут в плен отступники. Он слегка склонил голову на бок, будто изучая меня. — Рединска. Прочитал фамилию, вышитую на кофте. — Ка. — Может быть, Кейтлин? — Не понимаю, какое ему дело до того, как меня зовут? — Кармен? — Нет. — Катрина? Продолжал он гадать. «Кассандра, ты не считаешь, что нам стоит узнать хотя бы имена друг друга? Мы же все-таки предназначенные судьбой». «Он знает. Тоже это понял, хотя я надеялась на обратное». «Мое имя, скорее всего, тебе известно, но все же представлюсь. Гидеон Браун». Я промолчала. «Что ж, я все равно его узнаю, Рединс. Просто это займет некоторое время». «Ты же собираешься нас убить?» — заговорила я. «Зачем тебе мое имя?» «Я не собираюсь убивать тебя». Улыбнулся он так, что черты его лица смягчились, и даже появилась маленькая ямочка с правой стороны. «Остальных, да, но не тебя. По крайней мере, не сразу. Ты можешь оказаться полезной». «Если ты думаешь, что я помогу вам, то ошибаешься». «Не совсем. Я расскажу, что будет дальше, Рединс. Если капитан добровольно не отдаст мне чип, то я убью всех, кроме тебя и него, как и говорил до этого. Вас же отпущу». «Тогда он ненормально, раз собирается отпустить стражи. Вы вернетесь в сектор, после чего вас допросят. За тобой начнут наблюдать. Знаешь почему? Капитан расскажет, что ты общалась со мной наедине некоторое время. Ему и другим покажется это странным. Почему я убил всех, кроме тебя? Про капитана это легко объяснить, но вот про обычного стража нет. Моя мать параноик. Она всегда им была и останется такой. Но она умна, у нее этого не отнять. Алекса задаст вопросом, о чем мы могли с тобой разговаривать. Но это не главное. Почему я не убил тебя, Рединс? Вот вопрос, который будет крутиться у всех в голове. В том числе и у моей матери. Все, что он сказал, звучит правдоподобно. Но есть и другой исход событий. Тот, где твои друзья останутся живы. Мы обыскали вас, но не нашли чип. Я знаю, что он у тебя. Я сохранила спокойное выражение лица, но сердце в груди застучало только сильнее. Догадались методом исключения. Интересный выбор капитана. Так вот, я заберу его в любом случае, но даю право выбора. Либо ты его отдаешь добровольно, или это делает капитан, и вы все остаетесь живы. Либо я его все равно заполучу, но будет так, как я сказал ранее. Не знаю, что делать. Это выбор без выбора. Чтобы тебе стало легче принять решение, скажу, что будет дальше в случае, если ты мне его отдашь. Первое. Все будут живы. Второе. Тебе сделают выговор, но решат на первый случай простить, потому что чип вообще должен был находиться у капитана, а не у тебя. Третье. Моя мать будет следить за тобой. Она заинтересуется в любом случае, независимо от исхода событий. Этого никак не избежать. Почему я должна поверить тебе? В то, что ты нас правда оставишь живыми, а не убьешь сразу, как только получишь чип. Доверие — слишком хрупкая вещь. Ее сложно получить, но легко потерять. Это не ответ. Ты права. Но только так я могу ответить. Признаюсь, мне интересно, как ты поступишь. Гидеон наклонился, облокачиваясь на собственные колени локтями рук. У нас осталось 6 минут. Можешь подумать, второго шанса не будет. Нет, я не отдам тебе чип, сказала я. Не нарушу приказ еще раз. Я ожидал другого. Остался капитан. От его ответа будет зависеть финальное решение. У них еще есть шанс на спасение. Гидеон встал и приблизился ко мне. Парень приподнял прядь моих волос и покрутил в руке. Слишком яркое. Я отклонилась назад, не желая, чтобы он прикасался даже к волосам. Никто, кроме меня и тебя, не будет в курсе, кем мы являемся, Рединс. Постарайся продержаться в секторе хотя бы до следующей операции. Он опустился на корточки, и теперь его лицо оказалось перед моим. Я найду тебя. «Зачем?» «Не знаю». Парень пожал плечами. «Считай, что мне интересно, к чему все это приведет». «Ни к чему хорошему. А если я расскажу всем правду?» «Тебя убьют. Ты это понимаешь и не будешь так поступать. Ведь страх за свою жизнь в итоге победит». Он взял меня за локоть, чтобы я встала со стула. Попыталась вырваться, но не получилось. Прежде чем выйти отсюда, прошептала. «Надеюсь, мы больше не встретимся». Надежды тщетны. Под руку он привел меня обратно и оставил стоять рядом с собой, а не вернул к членам отряда. Мисс Рэддинс отказалась отдавать чип. «Последний шанс, капитан». Мэддок опустил взгляд в пол, сжимая кулаки. Гидеон совершенно спокоен. У него ровное дыхание, в отличие от моего. Я же только сейчас вспомнила, какие у него способности. Слух и зрение. Он может по сердцебиению различить, врет ли человек или нет, скрывает ли что-то. Так он догадался про чип. «Кьяра, отдай ему чип». Мэддок посмотрел на меня в упор, кивая. «Решение капитана не обсуждается. Я рада, что он так поступил. Если бы я сама отдала чип Гидеону, то терзали бы сомнения. Но, с другой стороны, из-за этой вещицы чуть не погибли люди. Чувствовала ли я бы за это вину? Да. Что в ней такого ценного?» Я достала чип и вложила в ладонь Гидеона. «Спасибо, Кьяра». Выделил он мое имя. «Уходим. Наших новых друзей оставим здесь. Скоро их найдут и заберут». Отступники стали уходить, а Гидеон наклонился и прошептал так, чтобы его услышала лишь я. «Советую наложить жгут на ногу, а на рану на животе надавить, иначе истечешь кровью раньше, чем за вами придут». Он ушел, а я осела на землю. Ко мне подошла Анна, которая надавила на рану и сказала. «А то истечешь кровью». Я не смогла сдержать усмешки, ведь Анна будто услышала слова Гидеона. В наручниках самой себе оказывать помощь не так-то и удобно. «Мертв», — произнес Коул, дотронувшись до шеи Серхио, чтобы проверить пульс. «Конечно, он мертв!» — крикнула Зои. «У него дырка во лбу! После такого не выживают!» Дэниел тем временем помог подняться раненому Джерри. Мэддок смотрит на тело Серхио и не моргает. «Не верится, что он мертв», — шепчет подруга. «Да, мне тоже. Они забрали все наше оружие и браслеты. Пистолеты, ножи, скаймеры. Это ничего страшного, но вот браслеты. Там буквально находится вся информация, вся жизнь. Если браслет попадет не в те руки, то быть беде. Хотя она и так уже случилась». Мэддок сжал кулаки и резко встал, чтобы ударить в стену, вымещая таким способом свою злость. Разговоры тут же стихли. Все посмотрели на разъяренного капитана. «Мэтт, мы бы ничего не смогли сделать», — тихо заговорил Коул, подходя к нему и кладя руку на плечо. «Наверное, из-за гиевертов мы не заметили приближения отступников, как и направляющие. Полагаю, они нас заприметили давно, они просто ждали подходящего момента». «Знаю», — проговорил сквозь зубы капитан, «но это не отменяет того факта, что один из нас мертв. Его уже не вернуть, Мэтт. Мы могли тоже сейчас быть мертвы, если бы ты не отдал ему чип». Я не знаю, что будет дальше, но Мэддок нарушил прямой приказ Браун. За это его ждет наказание. Если бы я отдала чип, оно ждало бы меня. Как бы развернулись события, если бы Мэддок не отдал чип? Наверное, как и говорил Гидеон. Не представляю, что бы делала, если бы убили членов отряда. Когда я отказала ему, то сделала это как хороший страж, но ужасный человек. В тот момент я выбирала, что буду стражем.